Мои планы на будущее самые скромные. Я мечтаю иметь собственный угол. Чтобы получить независимость, я отдала бы полжизни. В 23 года мечта сбывается. Сестра вышла замуж в Париже за студента и пригласила ее жить у себя. А это значит, что появляется возможность учиться в Сорбонне, знаменитом парижском университете. Вскоре, чтобы обрести еще большую независимость и спокойствие, Маня покидает сестру, поселяется одна в латинском квартале, исконном прибежище студентов и художников. Отсутствие удобств, нередко холодная печь, крайняя нужда не мешает ей отлично учиться. В 26 лет она оканчивает физический факультет и признается лучшей в выпуске. Через год получает второй диплом – математика. На этот раз она вторая на факультете. В этот долгожданный и радостный момент в ее жизни происходит еще одно событие, которое оказалось счастливым не только для нее лично, но и для всей науки. Она познакомилась с Пьером Кюри, 35-летним французским физиком. Пьер был парижанин, сын врача. Он получил дома хорошее образование. Уже в 14 лет владел математикой, в 16 кончил лицей, а в 18 – университет. На талантливого студента обратил внимание его профессор, и когда Кюри закончил университетский курс, сразу же пригласил его на работу в Сорбонну. Место поначалу было скромное, всего лишь лаборанта, но в Сорбонне, но лично у профессора. И уже в 19 лет, когда подавляющее большинство его сверстников еще учились, Пьер написал свою первую научную работу. Вскоре он вместе со своим братом Жаком Кюри делает первое открытие. Обнаруживает пьезоэлектрический эффект, явление, теперь знакомое каждому, кто проигрывает на радиоле пластинку. Под влиянием деформации в пьезокристалле возникает электрический сигнал. Так вот, это и есть тот самый эффект. В 23 года, став известным ученым, Пьер получает место преподавателя в Парижском городском институте физики и химии. Он с увлечением ведет практические занятия со студентами, много экспериментирует, но совершенно не думает о том, чтобы как-то добиться официального признания. Пьер остался таким же романтиком, каким был в детстве. И даже в то время, когда он познакомился с польской студенткой из Сорбонны, он еще не имел докторской степени, хотя давно должен был защитить диссертацию. А дальше все было как в романах. Мария и Пьер полюбили друг друга, как говорится, с первого взгляда. 25 июля 1895 года они поженились, образовав союз, редкостный по общности интересов, жизненных, культурных, научных. Первые два года после замужества Мари мало работает. Сначала заботы по налаживанию быта, потом рождается дочь. Когда 12 сентября 1897 года крошка Ирен появилась на свет, родители, счастливейшие родители, не подозревали, что их единственная дочь станет продолжательницей их дела, что, как и родители, она будет заниматься и физикой, и радиоактивностью, что, как и родители, делать это она будет вместе с мужем Фредериком Жолио Кюри, и что, как и родители, она вместе с ним получит Нобелевскую премию. Естественно, никто об этом не думал и не гадал осенью 1897 года. У Марии и Пьера были иные заботы. Как обеспечить уход за ребенком? Как совместить материнство с научной деятельностью? Мария не могла больше терять времени. Она решила заняться докторской диссертацией. Надо только выбрать для нее подходящую тему. И вот тут-то в дело снова вступает господин Случай. Пьер вспоминает о своем разговоре с Беккерелем, который вначале как-то пропустил мимо ушей, поскольку сам урановыми лучами не интересовался.